осаждаемого толпой желающих попасть на дневное представление. Мандельштам останавливается и, закинув голову, произносит с пафосом: «Так, но прощаясь с римской славой, с капитолийской высоты, во всем величье видел ты закат звезды ее кровавой. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Блажен, вот как, например, мы. Блаженны, иначе не назовешь. Чем это вам не древний Рим? Хлеба и зрелищ. Или за неимением хлеба зрелищ, зрелищ львов и тигров». «Что за чепуху вы несете, Осип Эмильевич?» — возмущается Отсуп. «Ведь никаких львов и тигров сейчас в цирке нет». Мандельштам сбит с толку. «Разве нет? Вы уверены, что нет? Впрочем, это дело не меняет. Нет, но могут быть». «А вы любите цирк?» — спрашивает меня Отсуп. «В детстве страшно любила, а теперь не знаю. Я так давно...» «А я любил и продолжаю любить», — перебивает меня Мандельштам уже без всякого пафоса, скороговоркой. «Мы с Георгием Ивановым раньше постоянно ходили в цирк по субботам. Мы с ним были неразлучны. Даже общую визитную карточку завели. Он хотел, чтобы на ней значилось «Осиоргий Эмирович Мандельштанов». Он ведь свою карьеру эго-футуристом начал, но я предпочел классическую форму. А цирк мы оба любили, и Блок тоже любил, особенно французскую борьбу. Мы его часто встречали в цирке». «А почему бы и нам в цирк сейчас не пойти?» — предлагает Отсуп. «Хотите? Я это мигом устрою». что вы, Николай Авдеевич? Это невозможно?» — испуганно протестует Мандельштам. «По такому... холоду, да в очереди мерзнуть, и ведь толпа многоножка уже все билеты разобрала. В другой раз, весной, когда теплее будет». Но Отсуп, не слушая Мандельштама, уже размахивает, как саблей, своим желтым портфелем, прокладывая дорогу в толпе. И пробирается к кассе, увлекая нас за собой. «Осип Эмильевич, не отставайте! Но и не лезьте на первый план!» В голосе Отсупа неожиданно появляются властные нотки. «А у вас, — обращается он уже ко мне, — вид, что надо в вашей котиковой шубке с горностаевым воротником. Отлично! За совкомку сойдете. Ну, пошли!» И он, взяв меня под руку, наклоняется к окошку кассы. «Вот что, товарищ кассир, — говорит он отрывисто, командирским, нетерпящим возражений тоном, — схлопочите-ка нам ложу. Хотим ваших лошадок и клоунов поглядеть. Товарищ Троцкий шибко хвалил». Эффект полный. Через 5 минут мы, с трудом разыскав прячущегося за чужими спинами перепуганного Мандельштама, уже сидели в ложе, куда нас провели с поклонами. И еще рисует память. «Вы, Николай Авдеевич, тоже на Чуковского пришли?» — спрашиваю я Отсупа. Отсуп кивает. «На Чуковского». Мы вместе поднимаемся по лестнице и входим в одну из гостиных Дома искусств, служащую студистом классом. Мы усаживаемся в дальнем углу и приготовляемся слушать. Слушать Чуковского во время его студийных занятий с учениками действительно наслаждение. Трудно себе представить лучшего лектора. Чуковский сидит за маленьким столом на низком, не по росту стуле, далеко протянув вперед длиннейшие ноги, весь извиваясь и как бы ломаясь пополам. Студисты зорко подметили этот его перелом и увековечили его в своем студийном гимне. «У входа в студию Корней Чуковский почтительно ломался пополам». «Почтительно»? Тоже правильно подмечено. Чуковский полон почтения не только к поэтам и писателям, но и к своим ученикам, и даже к своим собственным детям. Ведь его знаменитый «Крокодил» посвящен Коле и Лиде Чуковским, моим многоуважаемым детям. Сегодня Чуковский особенно в ударе. Он широко жестикулирует